Иван Твардовский. Страницы пережитого. Журнал «Юность», 1988 год, номер 3. Мне не забыть чувства, которые я испытал, побывав прошлым летом в Ярославской и Смоленской областях, всякий раз удивляясь тому, какие дары приносит каждая российская область родине. Впечатления наслаивались, пересекались. Вот здесь жил и творил Некрасов, здесь родился Твардовский. Вот Петровский ботик у Плещеева озера. Здесь было обнаружено гениальное слово о полку Игореве. А здесь, какая амплитуда нашей истории, родился Юрий Гагарин. И гордость, и горечь. Родился будущий первый космонавт, а неподалеку, примерно тогда же, в начале 30-х годов, перестал существовать хутор Загорье, родина Твардовского. Его семью разметало по стране, от дома, кузницы, сада не осталось ровным счетом ничего. Голая земля, запустение. В 1951 году мне, тогдашнему студенту литературного института, довелось беседовать в Малеевке возле старой Рузы с Александром Трифоновичем. Помню, я глядел на него, как на поэта удивительно счастливой судьбы. В 26 лет опубликовал поэму «Страна Муравия», получил за нее сталинскую премию. А Василий Теркин принес ему всенародное признание. Передо мной был еще молодой, лет 40, но уже несомненный классик отечественной поэзии. Правда, потом не раз приходилось видеть этого счастливого человека в тяжелом состоянии, с непонятной мучительной болью в глазах. Много лет прошло, и только посетив Загорье, я почувствовал, какая трещина мира, по словам Гейне, прошла через сердце поэта. На старое подворье пришел, стою один. Был на том месте пустырь, опустошительное свидетельство недоброго дела. Но настало, наконец, время сокрушить следы той несправедливости. И вот он встречает нас, Иван, брат Александра Трифоновича. Он летним днем, посреди поля, недалеко от дороги, ведет нас к восстановленному из свежих бревен еще совершенно пустому строению. Дом встал крепко, на сей раз навсегда. Иван Трифонович не только унес его в своем сердце, он, скитаясь и бедствуя, мечтал его возродить, и пока суд да дело, золотыми руками мастера сотворил и возил с собою его точный макет с сараем и кузницей. И дождался заветного часа, увидел родительский дом на земле, вернувшемся из небытия. Для нас помещения еще не жилые, воздушные, а Иван Трифонович, как ваятель, уверенными движениями формует пространство, указывая, объясняя, заполняя его воочию проступающей жизнью. В этой комнате от сеней налево жила вся многочисленная семья Твардовских, кто спал на полу, а бабушка рядом с телком. Второе помещение — крытый двор для скотины. Вот и все хоромы. Мебель, вещи еще не завезены, но готовы. Все своими руками воссоздал по памяти Иван Трифонович, краснодеревщик и искусный резчик по дереву. Ком подступает к горлу. Кому еще доводилось так восстанавливать отчий дом и его обстановку? Скоро сюда потянутся люди со всех концов страны, и не зарастет народная тропа. Мы попросили Ивана Трифоновича поведать и о горестных годах, выпавших на долю семьи Твардовских, предоставить читателям те главы, которые в свое время не могли быть включены в его книгу воспоминаний «На хуторе Загорье». Издательство «Современник», 1983 год. Рассказать и об этом, чтобы всем нам лучше понять то, что за десятилетие выстрадано большим русским поэтом. Глубже понять завет, воплощенный в его последней поэме «По праву памяти». Мы попросили также Буртина, известного литературного критика, в 1967-1970 годах, работавшего в редакции «Нового мира», автора ряда статей о Твардовском, сопроводить страницы пережитого своим послесловием. Кирилл Ковальджи. В краю, куда их вывезли гуртом, где ни села вблизи, ни то что города, на севере тайгою запертом, всего там было холода и голода. Александр Твардовский. Девятнадцатого марта 1931 года наша семья навсегда оставила Загорье. Жизнь уже была нарушена и до этого дня. Началось все с весны 1930 года. Наше хозяйство было обложено тяжким индивидуальным налогом, таким, что терялся смысл пытаться его выплачивать. Надо было все продать, но и тогда бы выплатить мы не смогли. Я хорошо знал, что жилось нам нелегко, что отцу и старшему брату надо было работать каждый день допоздна, чтобы прокормить и кое-как одеть нашу семью. Почему могло так случиться, мучил меня вопрос, и я не находил на него ответа. После опубликованной статьи Сталина «Головокружение от успехов» компания по организации колхозов как-то призатихла, и в Загорье все оставалось по-прежнему. Весенние работы в поле проводились индивидуальным порядком, как год и два и пять лет тому назад. Делалось что-то и у нас в хозяйстве, но уже с какой-то затаенной гадательностью. Об отмене индивидуального налога не было ничего слышно. На дверь кузницы отец повесил замок. И покинул наш отец Загорье. Уехал на Донбасс. Где-то работал, изредка наведывался домой или давал о себе знать небольшим денежным переводом. Подошла осень, подмораживала, изредка выпадал снежок. И вот тогда-то вызвали старшего брата Константина в сельский совет и обязали в трехдневный срок выплатить индивидуальный налог, сумма которого, по словам брата, была для нас непосильна. И все же он вынужден был расписаться в обязательстве. Возвратясь из сельсовета, Константин был возбужден, не находил себе места, то он пробовал присесть, то тут же вставал и, схватившись за голову, бесцельно шагал из угла в угол. «Что же ничего не рассказываешь?» — спросила мать. «Что тебе там сказали?» «Мама, мама, не знаю, как тебе передать и не напугать. Да что ж, ты должна все знать. В моем распоряжении три дня только. Но выплатить такой налог невозможно, не будем и пытаться. Выжидать милости от властей из примеров судьбы Гриневичей и Березовских, знаем, милости не будет».